пустынями Мангышлака и Бетпак-Далой. На востоке, за горными хребтами Тянь-Шаня, лежат великие центральноазиатские пустыни Гоби и Такламакан. Природа пустынь необычайно своеобразна и сурова. В Сахаре известны местности, где практически не бывает осадков, где на протяжении нескольких лет наблюдений не выпало ни капли дождя. Однако такие места — редкость. Жизнь в пустыне заключена в значительно более тонком слое, если можно так выразиться, чем в каком-либо другом биоме. Вертикальных ярусов, горизонтов жизни в биогеценозах немного. Разреженно, на довольно большом расстоянии друг от друга, встречаются там растения и редко рассеяны в пространстве животные. Пустынные растения принадлежат главным образом к трем экологическим типам. Во-первых, это сухие и колючие травы, которые могут существовать годами, лишь бы удалось им однажды прорасти и выжить. Затем полукустарнички и кустарники, часто колючие, с мелкими и кожистыми листьями, которые опадают, если безводный период слишком затягивается. И, наконец, растения-суккуленты, которые под толстой непроницаемой кожицей в сочной мякоти собирают воду. Это различные кактусы, опунцы и им подобные в Новом Свете, это молочаи Африки и многочисленные виды сочных солянок азиатских пустынь. В тех пустынях, где бывает влажный сезон с дождями, появляется еще один экологический тип растений – однолетние травы-эфемеры, которые вегетируют лишь в течение очень короткого времени. Во влажный период они быстро прорастают, цветут, дают семена, завершают весь свой жизненный цикл и исчезают с поверхности земли с началом засушливого периода. Растения растут далеко друг от друга. Если бы они росли гуще, то воды не хватило бы на всех. Часть их погибла бы, а оставшиеся росли бы с характерной разреженностью. Некоторые ботаники считают, что разреженность растительного покрова в пустынях связана с тем, что, вероятно, некоторые растения выделяют в почву вещества, замедляющие развитие других растений. Изучением химизма корневых выделений и их биологического действия занимается молодая наука – аллелопатия. На животных, так же, как и на растения, огромное влияние оказывают климатические факторы. При недостатке воды и большой сухости воздуха всем животным угрожает гибель от жажды. Колебания температуры в течение суток могут достигать 50 градусов по Цельсию. Если днем солнце раскаляет поверхность песка и камней до 70-80 градусов, а температура воздуха в тени бывает 40 градусов по Цельсию или выше, то ночью в некоторых типах пустынь, полиарктические пустыни умеренного климатического пояса, так называемые северные пустыни и холодные пустыни высокогорий, температура среды резко падает, в некоторых случаях на десятки градусов. Солнце в пустыне – мощно регулирующий и лимитирующий жизнь фактор. Даже такие типичные аборигены пустынь, как ящерки, погибает от перегрева и избыточной инсоляции, если их извлечь днем из укрытий, из песка или из тени, и некоторое время искусственно удерживать под прямыми лучами солнца. В пустыне многие животные укрываются в норах или закапываются в песок. В своих убежищах они проводят самые жаркие полуденные часы. Немало видов приспособилось в пустынях к ночному образу жизни. В большинстве случаев это небольшие животные, терморегуляция которых из-за их малых размеров требует больших энергетических затрат. Животные песчаных пустынь имеют специальное приспособление для передвижения по рыхлому субстрату. Только змеи не нуждаются в этом, они словно бы плывут по поверхности. Бегающие и прыгающие животные должны увеличивать площадь опоры, чтобы не проваливаться в песок. Верблюд не ходит на цыпочках, как все копытные, а опирается всеми пальцами, создавая таким образом большую поверхность опоры. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его широкий округлый след. У тушканчиков, у тех видов, которые живут в песках, на задних лапах образуются щетки из густых и жестких волос, благодаря которым зверьки не вязнут и могут прыгать. Классическим примером таких щеток служат задние ноги.